«Да тут приказано послать Саватеева посмотреть обстановку», — кивнул Прокудин на синюю стрелу. «А он где-то в дороге, еще не вернулся. Потому и спрашиваю. Думал, перекусишь и поедешь. Если, конечно, в себя пришел. Вообще-то не собирались тебя сегодня трогать. Думали, завтра с утра в работу включить». «Почему завтра? Раз надо, поеду сейчас», — сказал Сенцов, подумав про себя, что здесь, в оперативном, надолго не задержится. Пока бои, вакансии почти всякий день, а Бойко словно ветер не бросает. После всего, что обрушилось на голову, хотя бы одно это желание пойти в строй должно все же исполниться».